Мюншинсо, на белом слоне, под белым зонтом, как и положено королю, подъехал к дворцу, и Нарату помог ему подняться на трон. Вечером состоялся пир. Братья сидели рядом, и оба делали вид, что скорбят по безвременно усопшему отцу. Через час после окончания пира Мюншинсо почувствовал себя плохо. Той же ночью в страшных мучениях он умер. Он был отравлен. Утром возмущенный Пантагу бросился к Нарату. Его речь воспроизводится в хронике Стеклянного дворца. «Проклятый король!» — кричал старец. «Гнусный король! Разве ты не боишься адских мук? Ты забыл, что и тебе предстоит состариться и умереть, подобно прочим людям. Нет на всем белом свете короля более злокозненного, чем ты!» Нарат усмехнулся и спокойно ответил. «Ты не прав, старец. Я не нарушил клятвы. Разве я не ввел брата во дворец и не посадил на трон?» «Ты не достоин жить среди людей», — сказал Пантагу и, как сообщают хроники, вскоре отплыл на Цейлон. Бирма осталась без главы церкви. Вслед за ним на Цейлон отправились и прочие ученые-монахи. Злодейства короля Нарату не поддаются описанию. Авторы хроник обычно весьма сдержанные, обрушивают на Нарату весь свой гнев. Оказывается, что в предыдущем своем существовании Нарату был не человеком, а злым демоном. В число многочисленных жертв узурпатора они включают его невесту и ее родственников. Его королевы, служанки, наложницы дрожали при виде его и ненавидели короля и проклинали его от всей души. Все обитатели королевства трудились с утра до вечера, но все, что они получали, у них отбирали. Много людей умерло, деревни были разрушены были и крепости. Так говорит одна из хроник. Даже великий храм Тхаммаянджи, который должен был стать королевской заслугой, не был завершен, несмотря на то, что строители трудились день и ночь. Запомним эти слова хроники. Следующее преступление Нарату описано в хрониках с излишним натурализмом. Но что поделаешь, в те времена нормы стыдливости были несколько иными. А произошло вот что. Индийская жена Алаунситу осталась жить при дворе. Нарату заставил индианку разделить с ним ложе и не отпускал от себя ни на шаг. И вот однажды... Далее передаю слово хронисту. Она узнала, что, когда король идет в уборную, он не берет с собой воду, чтобы вымыть руки. И к тому же ей стало известно, что король не моется перед исполнением своих мужских обязанностей. Индианка была столь возмущена такой нечистоплотностью, что не смогла скрыть от короля своего отвращения и отказалась от близости с ним. Короля это так взбесило, что он выхватил меч и зарубил ее насмерть. Весть о том, что его дочь погибла, докатилась до индийского царя. Страшный гнев охватил его. Он призвал к себе 8 отважных и преданных воинов и сказал так. «Переоденьтесь брахманами и идите к тому королю, который убил мою дочь, и убейте его. Когда вы совершите эту казнь, убейте этими же мечами друг друга». И будьте уверены, что я достойно позабочусь о ваших осиротевших семьях. Витязи переоделись странствующими брахманами, спрятали под одеждой мечи и отправились исполнять приказания. Им удалось проникнуть во дворец и даже получить аудиенцию у Нарату. Они приблизились к королю, выхватили мечи и зарубили его. А затем зарубили друг друга. Нарату, плохой король, продержался у власти 4 с 1167 до 1171. Когда он погиб, ему было 49 лет. На престол воссел его сын Наратейнка. У него было 3 королевы, утверждают хроники. Любил он их всех одинаково и потому старательно следил за тем, чтобы и слонов, и дворцов, и музыкантов у них было поровну. Любовь сразу к 3 женщинам опасна. В конце концов обнаруживается, что любить 3 значит не любить ни одну. и можно предположить, что Наратейнке хотелось настоящей любви. Как-то королю подарили юную девушку, которая ему не понравилась, так как была слишком юна, костлява и голеноста. И уши ее торчали в стороны. Сообщив об этом со смехом окружающим, Наратейнка отдал ее своему младшему брату Нарапатиситу. Младший брат жил с матерью, и та, полюбив девочку, не только научила ее всему, что положено знать и уметь наложнице, но и подрезала ей уши. Далее все было как в сказке. Король увидел наложницу младшего брата, уже расцветшую и прекрасную, и возжелал ее. Чтобы овладеть ею, он решил отправить брата с глаз подальше и потому приказал ему подавить восстание, вспыхнувшее в горах. Брат взял войско и двинулся в поход, а король тут же приказал привести к нему красавицу с подрезанными ушами. Но Нарапатиситу перед отъездом призвал к себе верного слугу Нгапью и сказал: «Если случится что неладное, бери моего любимого коня Тудо, которого я оставляю тебе для этой цели, и скачи ко мне». Пока король развлекался с красавицей, Нарапатиситу добрался до места назначения и там обнаружил, что никакого восстания нет. А верный слуга поскакал к своему господину. Ехал он весь день, устал, и когда начало смеркаться, остановился переночевать. Нгапью не знал, что был совсем рядом с лагерем Нарапатиситу. Пока он спал, конь пасся в лесу. Почуяв, что близко его господин, он помчался к шатру принца. Ночью Нарапатиситу проснулся от того, что рядом ржал его любимый конь, и понял, что в столице случилось несчастье. А утром, не найдя коня, Нгапью пешком за полчаса добрался до лагеря принца и все ему рассказал. Принц выслушал слугу и пришел в ярость. Гнев его был обращен как против старшего брата, так и против Нгапью. «Как ты смел спать рядом с лагерем? Мы потеряли несколько драгоценных часов!» И тут же зарубил своего верного слугу. Затем он повернул войско назад и выслал разведчиков, которые должны были проникнуть во дворец и убить короля. Король долго бегал от убийц по помещениям дворца, наконец заперся в уборной, но его отыскали и там. И зарубили, хотя он молил даровать ему жизнь и обещал верно служить брату. Это случилось в 1174 году. Значит, Наратейнка успел пробыть на троне 3 года. Нарапатиситу взошел на престол, провозгласил своей главной королевой красавицу с подрезанными ушами и благополучно царствовал 35 лет. Такова версия бирманских хроник о событиях 1167-1174 годов. Однако эти сведения вызвали у ученых сомнения. Так ли было на самом деле? Уже внимательное чтение самих хроник дает повод для недоумения. Про всех королей Паганской династии подробно рассказывается, какие они осуществили реформы, какие пагоды и храмы построили, какие богоугодные дела совершили, где прорыли каналы и какие воздвигли плотины, с кем воевали и с кем заключали договоры. Это естественно. Такова королевская служба. Ничего подобного о Нарату и Наратейнке не сообщается. Есть только перечень беззаконий и описание любовных историй, аналоги которым нетрудно отыскать в фольклоре. Но даже не это главное. Обнаруживается, что надписи того времени и археологические данные радикально расходятся с хрониками. Единственный раз за всю историю государства. 250 лет истории Пагана отражены в хрониках достоверно, а 7 лет — неправильно. Из надписи известно, что храм Дхаммаянджи возводился королем Имтасьяном, который наследовал Кансу I, Алаунситу. Но храм начали сооружать в 1165 году, и в том же году строительство было прервано. Значит, Алаунситу не дожил до 1167 года, как утверждают хроники. Уже в 1165 году престол занимал другой король. В так называемой надписи на горе Тицо приводится список паганских королей, правда, без дат царствования. В этом списке за Кансу I следует Имтасьян, а за ним сразу Кансу II, другое имя которого было Нарапатиситу. Таким образом, даже если Имтасьян — это Нарату, то никакого Наратынки вообще не существовало. Наконец, еще одно соображение. В течение всего XII века в Пагане земельные сделки и результаты судебных процессов, касающихся владения землей, фиксировались на камнях. Так было надежнее, чем обращаться к бумаге. Камни эти ставились на той земле, которая была объектом сделки. Обычно они датированы, и чаще всего на них указывается имя короля, при котором сделка совершена. Таких надписей сотни. Надписей же с именами Нарату и Наратынки нет. Правда, нет и надписей с именем Имтасьяна. Последнее соображение. Строительство большого храма — дело престижное, государственное. Прервать его могло лишь страшное бедствие. Даже если бы Имтасьян просто умер, процарствовав совсем немного, его преемник обязательно бы завершил сооружение храма. Это важная заслуга в понимании буддиста —